Есть много замечательных вещей, которые никогда не будут сделаны, если вы не сделаете их. Чарльз Д. Гилл. Однажды дождливым днем 15-летний Джон Годдард сел за кухонный стол в Лос-Анджелесе и написал в желтом блокноте «Мои жизненные цели». Под заголовком он написал 127 жизненных целей. С тех пор Джону Годдарду удалось достичь 113 из них. Взгляните на список Годдарда. Вот все эти очень дерзкие и амбициозные цели. Исследовать. Река Нил, река Амазонка, река Конго, река Колорадо, река Янцзы, Китай, река Нигер, река Ориноко, Венесуэла, Рио-Коко, Никарагуа. Изучить первобытные культуры в Конго, Новая Гвинея, Бразилия, Борнео, Судан, Джона едва не засыпало песком в песчаную бурю, Австралия, Кения, Филиппины, Танганьика, теперь Танзания, Эфиопия, Нигерия, Аляска. Забраться на гора Эверест, гора Аконкагуа, Аргентина, гора Маккинли, гора Уаскаран, Перу, гора Килиманджаро, гора Арарат, Турция, гора Кения, гора Кука, Новая Зеландия, Попокатепетль, Мексика, гора Матерхорн, гора Рейнир, гора Фудзи, гора Везувий, гора Бромо, Ява, Гранд-Титон, гора Балди, Калифорния. Научиться лечить и исцелять людей. Джон учился этому у шаманов в далеких от цивилизации племенах. Посетить все страны мира, начать с 30. Изучить племена индейцев Навахо и Хопи. Научиться летать на самолете. Проскакать на коне на параде роз. Сфотографировать. Водопад Игуасу, Бразилия. Водопад Виктория. Водопад Саттерленд, Новая Зеландия. Йосемитский водопад. Водопад Ниагара. Повторить маршрут Марко Поло и Александра Македонского. Подводные исследования. Коралловые рифы во Флориде. Большой барьерный риф, Австралия. Сфотографировал моллюска весом 300 фунтов. Красное море, острова Фиджи, Багамы. Исследовать болота Окефеноки и Эверглейдс. Посетить Северный и Южный полюсы, Великую Китайскую стену, Панамский и Суэцкий каналы, остров Пасхи, Галапагосские острова, Ватикан, видел Папу Римского, Тадж-Махал, Эйфелеву башню, Голубой грот, Лондонский Тауэр, падающую Пизанскую башню, священную стену Чичен-Ица, Мексика, взобраться на скалу Айерс в Австралии, проследовать по реке Иордан от Галилейского моря к Мертвому. Искупаться в озеро Виктория, озеро Верхнее, озеро Танганьика, озеро Титикака, Южная Америка, озеро Никарагуа. Достижение. Стать орлом-скаутом, бойскаутом первой степени. Погрузиться в воду на подводной лодке. Приземлиться на авианосец и взлететь с него. Совершить полеты на дирижабле, воздушном шаре и планере. Совершить поездку на слоне, верблюде, страусе и мустанге. Опуститься под воду на 12 метров и задержать дыхание на 2,5 минуты. Поймать омара весом в 4,5 килограмма и улитку 12 сантиметров в длину. Научиться играть на флейте и скрипке. Научиться печатать на машинке со скоростью 50 слов в минуту. Совершить прыжок с парашютом. Научиться кататься на водных и обычных лыжах. Заниматься миссионерской деятельностью. Пройти маршрутом Мьюера. Изучить народную медицину и собрать полезные рецепты. Снять на видеокамеру слона, льва, носорога, гепарда, буйвола и кита. Научиться фехтовать. Освоить джиу-джитсу. окончить колледж, посмотреть ритуал кремации на Бали, исследовать морские глубины, сняться в фильме о Тарзане, сегодня считает это вздорной мальчишеской мечтой, стать владельцем лошади, шимпанзе, гепарда, оцелота и койота. Осталось приобрести шимпанзе и гепарда. Стать диджеем на радио. Собрать телескоп. Написать книгу «Путешествие по Нилу». Опубликовать статью в журнале National Geographic. Прыгать в высоту на 1.5 метра. Прыгать в длину на 4.5 метра. Пробегать 1.5 километра за 5 минут. Весить 85 килограммов без одежды. До сих пор поддерживает такой вес. Выполнять 200 приседаний и 20 подтягиваний. Выучить французский, испанский и арабский языки. Изучить драконовых ящериц на острове Комоду. Посетить родину деда Соренсена в Дании. Посетить родину деда Годдарда в Англии. Совершить плавание на корабле в качестве моряка. Прочитать всю британскую энциклопедию. Прочел обширные куски в каждом из томов. Прочесть Библию от корки до корки. Прочитать произведения Шекспира, Платона, Аристотеля, Диккенса, Торо, По, Руссо, Бекона, Хемингуэя, Твена, Берроуза, Конрада, Талмиджа, Толстого, Лонгфелло, Китса, Уитера и Эмерсона. Не все произведения каждого из писателей. Познакомиться с творчеством композиторов Баха, Бетховена, Дебюсси, Эберта, Мендельсона, Люли, Римского-Корсакова, Респиги, Листа, Рахманинова, Стравинского, Тоха, Чайковского, Верди. Научиться умело управлять самолетом, мотоциклом, трактором, серфом, винтовкой, пистолетом, каноэ, микроскопом, научиться играть в футбол и баскетбол, стрелять из лука, бросать лассо и бумеранг, сочинять музыку, играть лунную сонату Бетховена на пианино, посмотреть факельное шествие на Бали и Суринаме, напоить ядовитую змею молоком, был укушен техасским гремучником в момент съемки, зажигать спичку выстрелом из винтовки 22-го калибра, посетить киностудию, подняться на пирамиду Хеопса, стать членом клуба исследователей и клуба любителей приключений, научиться играть в поло, совершить пешее и водное путешествие по Гранд-каньону, обогнуть земной шар 4 раза, слетать на Луну когда-нибудь с Божьей помощью, жениться и иметь детей, имеет 5 детей, дожить до наступления 21 века, 75 лет. Джон Годдард.